а духовное никогда не может носить личный характер. Это поясняет и дополняет приведенную мной аксиому, а потому... — Вы ошибаетесь, мой друг, — возразился Тембрини, закрыв глаза. — Вы ошибаетесь. Во-первых, в том, что духовное не может приобрести личный характер. Вам не следовало бы придерживаться таких взглядов, — продолжал он с тонкой и страдальческой усмешкой. Вы прежде всего ошибаетесь в вашей оценке духовной сферы вообще, которую, видимо, считаете слишком слабой и неспособной вызывать конфликты и страсти, не менее жестокие, чем те, которые порождает реальная жизнь и при которых нет иного выхода, как взяться за оружие. Совсем наоборот. Ведь абстрактное, очищенное, идеальное и есть абсолютное, то есть строжайшее. В нем таятся гораздо более глубокие и действенные возможности для ненависти и непримиримой вражды, чем в жизни общественной. И как бы вы ни удивлялись, но оно даже прямее и беспощаднее, чем эта жизнь ведет к такой ситуации, когда ставится вопрос «либо я, либо ты», к подлинно радикальной ситуации, к ситуации дуэли, физической борьбы. Дуэль, мой друг, не такой обычай, как все остальные. Дуэль — это последнее средство, возврат к первобытному состоянию, лишь слегка смягченному некоторыми правилами рыцарства, но смягченному очень поверхностно. Основным остается в ней момент первобытного, физическая борьба, и каждый мужчина, как бы он ни был далек от природного начала, если дело дойдет до этого, должен оказаться на высоте. А он может в любой день попасть в такое положение. Тот, кто не способен отстаивать свой идеал силой своей личности, своей рукой, своей кровью, тот недостоин его. Главное в том, чтобы при всей одухотворенности оставаться смелым и мужественным. Итак, Ганс Кастерп получил выговор. Что он мог возразить? Он молчал, задумчивый, подавленный. В сказанном Сеттембрине была и сдержанность, и логика. И все же эти слова в его устах звучали чуждо и неестественно. Эти мысли не были его мыслями, и идея дуэли не ему пришла в голову, он заимствовал ее у террориста нафты, у этого фанатичного недомерка. Это были результаты того, вызванного внутренними импульсами всеобщего плена, в который попал светлый разум Сеттембрини, став их прислужником и орудием. Как? Неужели духовное начало, только потому, что оно строго, должно неотвратимо приводить к звериности, к тому, чтобы решать спор путем физической борьбы? Ганс Кастерп противился такой точке зрения. Или делал попытки противиться ей, но с испугом обнаружил, что и он не в силах это сделать. Они тоже в нем жили, эти внутренние импульсы, и обладали большой силой, и он тоже не мог от них освободиться. Угрозой и безвыходностью повеяло на него, когда он вспомнил, как Видеман и Зоненштейн катались по полу в бессмысленной зверской схватке, и он с ужасом понял, что в конце концов остается только физическое начало — когти, зубы. Да-да, видимо, нужно драться на дуэли. Так можно, благодаря рыцарским правилам борьбы, сберечь хоть некоторую смягченность первобытных инстинктов. И Ганс Кастерп предложил Сеттембрине быть его секундантом. Но тот отклонил его предложение. «Нет, это не годится, это неудобно», — ответили ему сначала Сеттембрини со своей страдальческой и тонкой усмешкой, затем, после короткого раздумья, Ферги и Везель. Они тоже без особых доказательств утверждали, что неудобно Гансу Кастерпу быть в этой дуэли секундантом. Но в качестве лица нейтрального присутствие такого лица на дуэли тоже предусматривалось рыцарскими правилами, смягчающими звериное начало. Он может находиться на поле боя. Даже Нафта через своего представителя в этом деле чести выразил такое пожелание, и Ганс Кастерп удовольствовался этим. Кем бы он ни был, лицом нейтральным или свидетелем, он получил возможность влиять на условия, которые будут установлены для поединка, а это было совершенно необходимо. Ибо требования Нафты показывали, что он потерял всякую власть над собой. Он настаивал на дистанции в 5 шагов и на трех выстрелах, если понадобится. Эти сумасшедшие требования он передал в тот же вечер после ссоры через Везеля, который стал только представителем и защитником его интересов и отчасти по его поручению, а отчасти, конечно, и по собственной инициативе, упорно настаивал именно на этих условиях. Сеттембрини, конечно, не стал возражать, но Ферги в качестве его секунданта и Ганс Кастерп, как лицо нейтральное, были возмущены, и молодой человек даже нагрубил убогому Везелю. «Неужели ему не стыдно?» — спросил Ганс Кастерп, — «выдвигать такие дикие условия, когда дело идет о совершенно абстрактной дуэли? Ведь и в ее основе не лежит никакого реального оскорбления. Мало им этих отвратительных пистолетов, теперь нужны еще какие-то смертоубийственные детали. Тут уж ни о каком рыцарстве не может быть и речи. И не проще ли сразу стреляться через носовой платок? Ведь не в него, Везеля, будут стрелять с пяти шагов. Поэтому он с такой легкостью и поддерживает эту кровожадность» и так далее. Везель только плечами пожал, безмолвно давая понять, что ситуация все же создалась весьма критическая, и этим как бы до некоторой степени обезоружил противную сторону, видимо, склонную забыть об этом. Все же ему удалось на следующий день путем упорных переговоров свести троекратные выстрелы к одному, а также установить дистанцию между дуэлянтами не в 5 шагов, а в 15. Но и это было достигнуто лишь ценой обещания, что никакие попытки к примирению предприниматься не будут. Впрочем, пистолетов ни у кого не оказалось. Их достали у господина Альбина. Кроме блестящего маленького револьвера, которым он любил пугать дам, у него нашлась еще пара одинаковых, покоившихся рядом на бархате футляра, офицерских пистолетов бельгийской марки. Это были автоматические браунинги с деревянными рукоятями, где находились обоймы, голубовато-стальные механизмы с блестящими стволами и точно пригнанными прицелами. Ганс Кастерп уже видел как-то пистолеты у этого хвостуна, и, вопреки своим убеждениям, лишь желая выказать беспристрастие, предложил их взять у него. Господин Альбин даже научил его заряжать и сделал в саду несколько пробных выстрелов из обоих. На все это понадобилось известное время, и до встречи дуэлянтов прошло 2 дня и 3 ночи. Ганс Кастерп решил, что для дуэли больше всего подойдет одно из его любимых мест — живописная лужайка, вся покрытая летом синевой цветущего водосбора, где он уединялся для своих переживаний правителя. Лишь накануне вечером, уже довольно поздно, Ганс Кастерп, который очень волновался, наконец сообразил, что ведь на место поединка нужно взять с собой и врача. Он тут же обсудил это с Ферге, но решить вопрос относительно врача оказалось очень трудно. Правда, Радамант был в свое время корпорантом, но невозможно просить главного врача лечебного заведения присутствовать при столь незаконном деле, тем более что в нем участвовали его же пациенты. Да и вообще, едва ли можно надеяться, что здесь найдется врач, который согласился бы содействовать дуэли на пистолетах двух тяжелобольных. Что касается Краковского, то у них не было даже уверенности, что этот спиритуалист умеет перевязывать раны. Везель, которого они также привлекли, сообщил, что Нафта уже высказался на этот счет. Он не желает врача. Он идет туда не для того, чтобы его мазали мазями и бинтовали. Он идет сражаться. К тому же весьма серьезно. Что будет потом, ему все равно. Как-нибудь обойдутся без врача. Этот ответ прозвучал зловеще, но Ганс Кастерп постарался истолковать его иначе. Вероятно, Нафта втайне считает, что врача не понадобится. Разве и Сеттембрини не передал через посланного к нему Ферги, чтобы они не хлопотали, его этот вопрос не интересует? И не так уж неразумно надеяться на то, что противники в душе решили не доводить дело до кровопролития. Вот они уже поспали 2 ночи после той словесной стычки, поспят еще и 3-ю. А сон, как известно, освежает и проясняет мысли. С бегом часов определенное состояние духа не может не меняться. Завтра, рано утром, ни один из противников, когда они возьмут в руки оружие, уже не будет таким, каким был в день ссоры. Они будут действовать самое большее машинально, желая соблюсти свою честь, а не так, как они поступили бы сейчас, следуя своей свободной воле, и как они поступали в тот вечер, подчиняясь своим порывам и убеждениям. А ведь от такого отрицания своего сегодняшнего «я» в угоду тому, чем они были 2 дня назад, их можно будет и уберечь. В этих своих рассуждениях Ганс Кастер был до известной степени прав, но, к сожалению, в таком смысле, в каком ему не могло и присниться. Он даже был совершенно прав, поскольку дело касалось Сеттембрини. Но если бы только он мог подозревать, в какую сторону еще до решающей минуты изменились намерения Лео Нафты, или изменились в ту самую минуту, то даже те внутренние импульсы и причины, из которых все это возникло, не удержали бы его, и он не допустил бы того, что произошло. Было 7 часов утра, и солнцу предстояло еще не скоро взойти над своей горой. Но сквозь мутную мглу уже пробивался рассвет, когда Ганс Кастерп после тревожной ночи вышел из Бергофа и направился к месту встречи. Горничные, убиравшие в холле, с удивлением посмотрели на него. Однако главный подъезд уже был отперт. Ферги и Везель порознь или вдвоем, как видно, уже ушли, один, чтобы проводить на место дуэли Сеттембрини, другой — Нафту. Он же, Ганс Кастерп, направился туда в одиночестве, ибо его положение как лица нейтрального не позволяло ему присоединиться к той или другой стороне. Он двинулся к месту дуэли как-то автоматически, вынужденный к этому правилами чести, под давлением обстоятельств. Его присутствие на дуэли само собой разумелось и было необходимо. Невозможно было выключиться из событий и, лежа в постели, ожидать их исхода, во-первых, потому... Но это, во-первых, он не стал уточнять и тут же перешел во-вторых. Во-вторых, нельзя предоставлять события их собственному течению. Пока что, слава богу, еще не случилось ничего плохого, да нужно надеяться и не случится, это даже маловероятно. Пришлось встать при электричестве и, не позавтракав, в морозную рань тащиться к месту встречи под открытым небом, как они условились. Но потом, благодаря его, Ганса Кастерпа, по присутствию и воздействию, все, без сомнения, уладится мирно и хорошо. А каким способом, лучше не стараться предугадать. Опыт показывает, что даже самые незначительные события протекают иначе, чем их рисуешь себе заранее. И все-таки, насколько он помнил, это было самое неприятное утро в его жизни. Вялый и невыспавшийся, Ганс Кастер под нервозности чуть не стучал зубами и, даже особенно не углубляясь, испытывал сильное искушение не очень-то доверять своей самоуспокоенности. Время сейчас какое-то странное. Погубившая себя скандалом дама из Минска, буйствующий школьник, Видеман и Зоненшейн, ссора поляков с пощечинами — все это беспорядочно пронеслось в его память. Он никак не мог себе представить, что у него на глазах, в его присутствии, 2 человека будут стреляться, может быть, до крови изувечат друг друга. Но, вспомнив о том, что произошло все же у него на глазах между Видеманом и Зоненшейном, он стал сомневаться и в себе, и в этом мире. И задрожал в своей меховой куртке, хотя сознание необычайности и патетики всей этой истории, а также живительный утренний воздух, бодрили его и возбуждали. Охваченный противоречивыми, сменяющимися чувствами и мыслями, в медленно светлеющих утренних сумерках, поднимался он над деревней по узкой тропинке, которая вела вверх до конца бобслейного спуска. Достиг леса с глубокими сугробами, перешел по деревянному мосту, под которым вился санный путь, и продолжал с трудом пробираться между стволами деревьев по дорожке, проложенной не столько лопатой, сколько людскими слезами. Так как он ускорил шаг, то вскоре нагнался Тембрини и Ферги.